все время призывал себя к осторожности. Нельзя было показать раньше времени, что она находится в розыске, и не хотелось никому отдавать первенство в этом деле. — Жабыч, ты чего копаешься? — остановил его однажды капитан Струков. — Учти, комбриг даже мертвый опасен. Вокруг него крутились большие силы. Капитан Струков, изображавший одновременно дружественность и всевластие, долго приглядывался к Михальцеву. Тот вытер губы, смежил белесые ресницы, словно прикрыл глаза шторками в знак повиновения. Но оставлять своих поисков не хотел. Только действовать решил более скрытно. Это внутреннее сопротивление капитан Струков всегда замечал в подчиненных. Лошадиного роста, с лошадиным лицом, он обладал тонким слухом и психологическим видением. Как ни старался Михальцев изобразить послушание, Струков разгадал истинные его намерения. «Если протянешь руку хоть к одному документу насчет комбрига, пеняй на себя. Ты уже насвоевольничал и упустил синевского тракториста. Как его? Латова. Думаешь, я не заметил? Помню и спрошу по всей строгости». Растянув губы в простодушной улыбке, «Вот он я. Бери меня за руб 20!» Такой способ защиты не раз себя оправдывал. Жабыч с покорностью наблюдал, как добродушие на лошадином лице Струкова сменилось каменным безразличием, а затем гневом. «Разрешите выехать на Смоленщину? Возьму его там». Гнев понемногу стек с лошадиного лица капитана, и тот принялся рыться в бумагах. «Напомнишь в понедельник, а на завтра тебе особое поручение. Вот, гляди». Вечером его начало трясти. Его трясло перед каждым арестом. Иногда от сомнений, чаще от восторга. На этот раз его охватила настоящая паника. Пришлось брать старуху, ту самую эсерку, стрелявшую в Городничего, упрямую, убежденную, что только она де знает, где людское благополучие и счастье. Себе не смогла обеспечить благополучие, а туда же. При царе сидела, при большевиках посадили опять, правда, потом выпустили, но, видно, настал ее последний час. Еще в кабинете Струкова Михальцев хотел отвертеться от задания, но капитан рявкнул коротко: «Жабыч, ноги в руки!» Пришлось сверкнуть глазами, изобразить готовность и мысленно поставить начальнику еще одну мету на его лошадиную рожу. По этим метам Жабыч надеялся когда-нибудь рассчитаться и получить свое. День ехали, полдня возвращались. Как они брали эту старуху? Какой неотвратимой силой веяло от трех движущихся по коридору мундиров, среди которых она шла? Она осталась все та же, только подсохла маленько. Обида за разгромленную, обесчещенную партию, которая так славно начинала, обида эта не проходила, а укреплялась в ней и росла. Гонимая и загнанная к последней черте, она как бы продолжала от имени партии управлять государством, осуждала или поддерживала мысленно решения и назначения, собирала сведения о многих деятелях. Могла выдать такие откровения, что удивлялись бы сами ГПУшники, которые ту же информацию добывали, не считаясь потерями и кровью. Когда ее вели, Михальцев старался отстать, все время опасался, что она его узнает. Но от железной ли подпольщицкой выдержки или от старческого провала памяти она ни словом, ни взглядом не выдала, что знает и помнит, как много лет назад поила чаем и отогревала.